Глава 5. Бездна доверия. На утро после лабиринта Канна предупредила, что предстоит такой же напряженный и сложный день вне помещения. Представление о таком дне, тем более сложном, в понимании изначальных я уже получила, поэтому оделась как вчера. Благо, моя замечательная помощница уже приготовила штаны, рубашку и куртку. И так же, как вчера, оказавшись у лестницы главного корпуса, сразу отошла к кусту, чтобы избежать ненужного общения с другими невестами. Хватило вчерашних навязчивых и неприятных вопросов о моем состоянии и неожиданном обретении драконицы, пока блуждали по лабиринту хаоса. Для них внезапная замена саламандры, считай мелкой ящерицы, на полноценную драконицу — удача и счастье. Для меня — душевная боль из-за расставания с первым, пусть чудовищным, но все же чудесным образом обретенным маленьким другом, моим огоньком. Она была юной крохой и с трудом соответствовала моему более взрослому человеческому воплощению. При этом огонек стал отражением и воплощением моей подростковой, не до конца прожитой огненной непосредственности. С дракошкой, как я с любовью назвала свою драконицу, дело обстояло иначе. Ведь изначальные помогли моему зверю не только заново проснуться после прогулки к грани, но и усилиться до драконицы. Более того, пока я 2 недели провела в полузабытии, ее полноценно вырастили. Поэтому дракошка более самостоятельного нрава, и от меня требуется соответствовать ей, взрослой и серьезной хищнице. Приходится раз за разом доказывать, что главное я, удерживая полный контроль, хотя периодически на нас накатывают штормовые волны эмоций, которые грозят унести весь контроль и серьезность в неведомые дали. За спиной стоявшего на лестнице Даки Архарана выстроились в ряд 9 изначальных драконов и взирали на невесту задумчиво и почему-то мрачно. Отчего многие девушки занервничали. Впрочем, мы с Рисаж и Эльдирой тоже обеспокоенно переглянулись. Не к добру это. «Приветствуем прекрасных дочерей верховных домов колыбели жизни!» Зычно и, в общем-то, обыденно произнес Даки Архаран. Обвел тяжелым взглядом взволнованных невест, видимо, чтобы прониклись сказанным, и продолжил речь. «Итак, сегодняшнее мероприятие тоже посвящено доверию. К сожалению, вчера его достичь удалось не всем командам. Однако, если накануне мы проверяли ваше умение налаживать доверительные отношения в команде, сегодня мы проверим, насколько вы доверяете самим изначальным». «Всем сердцем и душой!» — выкрикнула Кайкусь. Я невольно улыбнулась. Как же приятно, хоть какое-то постоянство. Изначальные тоже улыбнулись, правда, по-разному, кто с насмешкой, кто снисходительно. «Отлично!» Архаран усмехнулся неожиданно зловеще, отчего моя улыбка сразу увяла. «Сегодня у каждой из вас будет шанс доказать степень доверия изначальным, ведь вы побываете на Высокогорье, недалеко от Платора». Новость оглушила. Неужели нас отправят туда, куда допускаются только правители, да и то с разрешения Верховной Триады? Ведь на плато Ра находится Рауто, древнейший город колыбели жизни, сердце Ранивира, неприступная цитадель изначальных. Руку вскинула Ойша, белая нага с Хлагира, из 10-й группы, отличавшаяся зашкаливающим самомнением и высокомерием. Получив разрешение Архарана, она холодно спросила: «Нас, наконец-то, представят Верховной Триаде, как положено правилам и регламентам проведения подобных отборов большинства миров». Изначально их хмыкнули, Архаран сухо ответил: «Нет, Даки Ойша, у верховных достаточно важных дел, чтобы тратить их на бессмысленные знакомства». Еще бы! Из 300 участниц за 4 месяца осталось четверть, остальным подчистили память и отправили в Исвояси. Смысл с нами знакомиться? Тем более верховным, кому свыше 1000 лет, мы для них даже не дети, песчинка в океане бытия. Невесты отреагировали на ответ Архарана по-разному. Не все поняли глубинный смысл его слов. Некоторые даже раздраженно поджали губы, судя по всему, искренне считая себя очень важными фигурами, на которых вторые после богов просто обязаны потратить время. Даже Верховная Триада. Архаран продолжил вводить нас в курс дела. «Сейчас мы перейдем к месту проведения испытания общим порталом. Входите по одной и по другую сторону. Сразу проходите немного в сторону, чтобы не мешать следующим за вами». Тем временем Лоран развел руки и создал рядом проем в пространстве, заполненный белым туманом. Сперва в него начали заходить изначальные, показывая, что опасаться нечего. Архаран жестом указал ближайшим невестам следовать за женихами, и когда первая рванула в портал нетерпеливая Кайкусь, не удержался от легкой необидной иронии. «Прошу, прекраснейшие, следуем за сердцем и душой». Мы с Эльдирой и Рисаж шли последними в череде уходивших порталом девушек. Замыкал Селишран. Шагнув в загадочный магический туман, я ощутила мимолетное прикосновение его пальцев к моему запястью. Как не узнать живительную прохладу света, которая столько раз спасала из-за грани, исцеляла, наполняла энергией. Я машинально сжала ладонь, чтобы удержать руку Селишрана, но не успела. Она выскользнула, оставив ощущение тоскливой пустоты. А по другую сторону портала все лишние мысли унес сильный холодный ветер. Мы очутились в царстве огромных суровых скал. Вершину одной из них, куда нас привел портал, будто кто-то ножом срезал, устроив ровную каменную поверхность размером с городскую площадь, еще и оцепленную по периметру драконами личной гвардии Верховной Триады, статными мужчинами в красной золотом форме. Как только портал схлопнулся, плато вместе с нами накрыли энергетическим куполом, отрезав от порывов ветра и холода высокогорья. Я заинтересовалась высевшимися неподалеку скалами, причудой природы, походившей на пальцы руки, пытавшиеся соприкоснуться, но так и застывшие во времени и пространстве на расстоянии друг от друга. Будто какой-то гигант пытался вылезти из земли, и получилось вытащить наружу только ладонь. Самая низкая скала, этакий большой почерневший палец, будто противостояла четырем другим, над которыми парили огромные ящеры. «Ой, драконы!» — восторженно пискнула Уна, светлая эльфийка, получившая от Иштрана прозвище «Огонек», чем прервала мое разгулявшееся воображение. «Изначальные», — добавила Рисаж, встав рядом со мной, разглядывая семерых разноцветных драконов. «Смотри!» — выдохнула Ильдира, дернув меня за рукав и указывая в другую сторону. Обернувшись, я увидела, как у обрыва остановились Сейлишран и Иштран, а в следующий миг в серое небо взмыли два огромных могучих дракона. Белоснежный красавец Сейлишра и темно-синий Иштрана. Их рык разнесся эхом среди скал, и я невольно вспомнила последние мгновения в печати хаоса перед забытием. Тогда привиделось, что от разрушительных эманаций хаоса меня защитили именно белые крылья, и рев был такой же. Значит, это был он? «Мой вечный спаситель Селишран?» Я завороженно любовалась неспешным полетом белоснежного зверя, мощь и хищная грация которого впечатляли и вызывали трепет. А еще будоражили инстинкты моей драконицы. Она жаждала летать, ведь мы так долго и тщательно готовились к своему первому полноценному полету. Я настолько засмотрелась, что упустила момент, когда мои эмоции перевалили за допустимый предел, а наши с дракошкой разбуженные желания приглушили контроль над ней, за что и поплатилась. Краем уха услышала вспыхнувшую неподалеку ссору. Кажется, красноволосая Динейка, которая пару дней назад жаром болела за Ульрана, приревновала к нему незнакомую мне Виверну. Несколько необдуманно брошенных в гнев слов, и вот уже обе жаждали наказать друг друга за оскорбление. В двух шагах от меня взметнулись осколки камней, последствия брошенного заклинания. Отскочив, я создала энергетический щит, но драконица опять своевольно сочла, что только в чешуе мы будем защищены. Началась трансформация. «Нет! Я главное! Я решаю, когда менять воплощение!» Отчаянно шипела я самой себе, мучительно пытаясь удержаться от оборота. «Отошли все от нее! Прочь, я сказала!» Донесся злобный голос Рисаж. «Все хорошо, Икана. Ты в безопасности», — мягко увещевала Ильдира. Но драконица рвалась наружу, не желая останавливаться, ведь знает, как часто я ходила за грань. Рукава моей черной куртки затрещали по швам, я видела, как увеличиваются трансформирующиеся в лапы руки, ощущала, как сдавливает обувь стремительно растущие ступни, но не собиралась сдаваться. Закрыв глаза и отрешившись от всего, я отчаянно рычала, с огромным трудом подавляя зверя, медленно, но верно забирая рефлексы и инстинкты под контроль. «Я — главное! Ты — это я! Не смей мне перечить!» Наконец мне удалось усмирить драконицу, загнав ее поглубже. Взмокшая от усилий, я немного постояла, зажмурившись, глубоко дыша, вслушиваясь в завывающий за куполом ветер. Затем, применив бытовое заклинание, привела в порядок свой внешний вид и только после решилась открыть глаза. Первыми увидела стоявших рядом подруг. Ильдира тепло, с облегчением улыбалась. Рисаж подмигнула, хоть и чувствовалось, что напряжена. Чуть дальше замерли испуганные виновницы происшествия — Денейка и Виверна. Неожиданно за спинами изначальных вырос дополнительный энергетический купол и отрезал их, меня с подругами и подравшихся девушек от невест непрозрачной серой стеной. Это Даки Архаран постарался. Затем вежливо, но твердо распорядился: «Даки Ресаж, Даки Ильдира, подождите нас снаружи». Подруги обеспокоенно оглянулись на меня, все драконы смотрели на них бесстрастно, терпеливо ждали от них неукоснительного исполнения приказа. Нага и Ирлинга расстроена, понуро покинули этот пугающий круг, а мы с Денейкой и Виверной остались внутри ожидать наказания за провинность. Я неосознанно выпрямилась, привыкла встречать нравоучения, упреки в неполноценности от несознательных младших родичей и дурных взрослых самым независимым и гордым видом, чтобы никто-никто не понял, что я чего-то или кого-то боюсь до трясучки в коленях. Круг из 10 мрачных драконов с серебристыми венцами-артефактами, казалось, сомкнулся вокруг нас, трех испуганных девушек. Выглядели эти суровые судьи скорее палачами. Архаран привычно взял слово: «Все видели. Причиной происшествия стала ссора Даки Крацан и Даки Гадаш». Затем зыркнул на напряженную Денику и поморщившуюся Виверну. «Какое будет решение по этим невестам?» «Никакого ущерба ситуация не повлекла», — спокойно произнес Селишен, ближе всех стоявший ко мне, но за спиной. «Поэтому, считаю, можно не...» «Выношу вопрос о целесообразности продолжения участия Даки Эйканы в поиске», — оборвал его Ульран, затем холодно добавил: «Мы только что убедились, ее зверь нестабилен и может причинить вред как другим участницам, так и избраннику во время испытания, если найдется желающий ее выбрать». Я напряженно замерла, отметив короткие удивленные взгляды других изначальных на Ульрана. Похоже, даже для его триады требование оказалось неожиданным. «Не согласен. Эйкана справилась и вернула контроль над зверем», — спокойно возразил Архаран. «В этом вопросе ты лишен права голоса», — с ухмылкой парировал Ульран. «Она из твоего рода, значит, мнение представителя рода Лауфар не может быть беспристрастным. Я требую общего голосования за удаление Даки Эйканы из списка истинной любви». «Я против», — ощерился Ашкеран, его образ тут же потек от яростной вспышки магии изначального огня. «Твое мнение, Огненный, тоже не может учитываться. Она твой магический выкормыш», — насмешливо напомнил Ульран. Услышав оскорбление в свой адрес, сжала кулаки в карманах. «Эх, жаль, эту высокомерную драконью морду нельзя расцарапать». За спиной раздался ледяной голос Селишена. «Я против удаления Эйканы, и не вижу смысла тратить время, даже если все проголосуют за ее удаление. Я в любом случае наложу вето на это решение. В отличие от тебя, Ульран, свое право вето я не использовал». «Быть может, уже сейчас назовешь ее своей избранницей», — коварно сверкнул черными глазами Ульран. «Разве поиск завершен, и каждый из нас готов озвучить свой выбор?» В голосе Селиша натрещал лед. «Нам некуда торопиться с выводами и назначениями, как и тратить право вето», — вмешался Шейрон. «Я против удаления Эйканы». «Решит большинство», — криво ухмыльнулся Ульран, оглядывая своих собратьев по триаде. Не в силах даже пошевелиться, я беспомощно наблюдала за драконами. Заметила тень сомнения и непонимания, мелькнувшую в вишневых глазах Вера Хайрона на требование темного собрата. Этот дракон огня бросил на меня короткий хмурый взгляд и согласился: «Поддерживаю удаление». «Поддерживаю удаление». Третий из триады красавчиков, дракон света Вир Лоран, едва заметно поморщился, как поборнику правил и справедливости ему пришлось поступить им вопреки. «Уже 3 голоса против 2 в пользу удаления», — довольно подвел промежуточный итог Ульран, провокационно глянув на следующую триаду. «Я против удаления», — ровно произнес Адеран. «Вы с Селишином двоюродные братья, а значит, оба состоите в родственных отношениях с кланом Лауфар, что не способствует вашей объективности в отношении одной из его дракониц. Поэтому в подобных случаях голосовать имеет право лишь один из вас. Раз Селишрен уже проголосовал, ты лишен права голоса в отношении Даки и Эйканы», — заявил Ульран. Однако никто не возразил, значит, подобное правило существует. Но долго торжествовать победу Ульрану не позволил Рейран. «Я против удаления Даки Эйканы». Оскалившись, Огненный сложил руки на мощной груди и высокомерно глянул на более щуплого дракона тьмы сверху вниз. Зло поиграв живлаками, Ульран посмотрел на последнего, еще не голосовавшего изначального, Вира Иштрана. Тот равнодушно пожал плечами. «Контроль — дело наживное. Я против удаления». Затем, подмигнув мне, добавил: «Без Даки Эйканы однозначно стало бы скучнее». «Таким образом, вопрос об удалении Даки Эйканы считаю закрытым. Княжна Кошерок Лоуфар продолжает поиск». Сухо подвел итог голосования заметно взбешенный Архаран. «Благодарю вас за доверие, Вира». Сипло выдавила я и на негнущихся ногах коротко поклонилась и двум защитившим меня триадам, и голосовавшей против. Интересная игра получается. Трон Верховной Триады займет только одна триада, которая обретет избранниц и успешно пройдет завершающее испытание. И чего уж проще, чем выгнать девушку, которой один из соперников проявляет особенное внимание. Но нет, за меня единогласно проголосовали две триады. Больше того, если я правильно поняла, двое драконов из третьей проголосовали против меня только из солидарности. Почему? С учетом моих знаний об изначальных, вывод напрашивался следующий. Этот поиск — не соревнование, кто лучше и главнее. Им важно не только самим успешно пройти испытание и выжить. «Раз с моей родственницей завершили...» Оборвав мои мысли, со злой иронией произнес Архаран, глядя в глаза Виру Ульрану. «Предлагаю закрыть вопрос по виновницам происшествия и вернуться к остальным невестам. Ваше решение, Виры». Дракон тьмы Ульран очень нехорошо улыбнулся, зло и неприятно. У меня от плохого предчувствия даже нутро дрогнуло. Не отыгравшись на мне за отказ у библиотеки, выместит зло на других. И не ошиблась. Бросив высокомерно снисходительный взгляд на застывших в напряжении девушек, он равнодушно заметил: «Что тут решать? Если никому не нужны, отправить по домам». И холодно усмехнулся, когда остальные изначально и молча равнодушно отрицательно покачали головами, подтвердив, что обе невесты никому не нужны. Вот так, не теряя времени, девять изначальных решили чужую судьбу. Виверна гордо распрямила плечи, принимая поражение с достоинством, лишь грустно улыбнулась, прибывшая за ней в Ашкане, и, молча протянув той руку, исчезла в портале, не попрощавшись с теми, кому не нужна. А вот Динейка, проводив взглядом Виверну, словно не поверила своим глазам, ринулась к Ульрану, повисла у него на шее и отчаянно то ли зашептала, то ли заголосила: «Ульран, любимый, не прогоняй! Я же люблю тебя! Правда, люблю! Я без тебя жить не могу!» Темный жестко расцепил ее руки и с презрением оттолкнул. Красноволосая хвостатая красавица опять рванула к нему и, вцепившись руками в его сюртук, захлебываясь слезами, сипло молила оставить ее себе. Тяжело было смотреть, особенно когда Динейка сползла на колени перед Ульраном и держалась за его ноги. Хотелось сжаться, отвернуться, просить прекратить унижение. Подняв глаза на изначальных, отметила, с каким презрением и крайним неодобрением они смотрели на самого Ульрана, не на истерившую влюбленную девушку, а на собрата, разумеется, взрослого и сильного, который привел ее к этому исходу. Даже Хайрон и Лоран хмурились. Даки Архаран, будучи распорядителем, наконец-то двинулся в сторону прощающихся. «Даки Крацан, простите, вам надлежит собраться и покинуть остров. Не переживайте. Все плохое вы забудете». Договорить не успел, Динейка что-то стремительно выхватила из голенища высокого сапога, затем вскочила и вонзила в грудь Ульрану. «О, прародитель Барс!» — выдохнула я потрясенно. «Нож! Ты только мой!» — с яростью прошипела в лицо Ульрану обезумевшая красноволосая девушка. «Глупая пустышка». Ульран расхохотался ей в лицо, своей убийце, чем ввел ее в ступор. Впрочем, и меня тоже. «Доигрался, властолюбивый дурак». Злобно рыкнул Селершрон у меня за спиной, подхватил меня под мышки и буквально впихнул в руки Архарану с приказом: «Отойдите». и вместе с Лореном и Адераном встал возле Ульрана с ножом в груди и истерично хохочущей Динейкой. Три дракона света создали энергетический заслон, сквозь который, тем не менее, было видно, как Ульран, неторопливо, жутко улыбаясь, вытянул из собственной груди длинный стилет, следом из раны хлынула самая настоящая тьма. «Глупая, глупая Карацан!» Было последним, что услышала влюбленная девушка, прежде чем закричала от боли, когда поток тьмы накрыл ее руки. Я уткнулась лицом в грудь наставнику и зажмурилась, чтобы не видеть, как тьма, вырвавшаяся из груди темного дракона, отомстит за коварный удар самым жестоким и жутким образом, заберет жизнь у яркой, красивой, обезумевшей от любви девушки и превратит ее тело в пепел. Судя по приглушенным ругательствам драконов света в адрес потерявшего все ориентиры дракона тьмы и энергетическую шторму, от которой дыбом встал каждый волосок на моем теле, изначально пришлось постараться, чтобы разбушевавшаяся тьма не сожрала последних достойных девиц. Когда все завершилось, Даки Архаран, прижимая меня к себе за плечи, ледяным тоном уведомил: «Вир Ульран, вопрос о нарушении изначальными слова, данного семье Даки Карацана, сохранении жизни их дочери на время поиска, ваш клан будет решать самостоятельно, как и выплачивать компенсацию семье покойной. Лично вы получаете второй балл за нарушение правила поиска. Еще один, и ваша триада покинет поиск». Под моей щекой размеренно билось большое доброе сердце дядюшки. Наконец у меня получилось отстраниться от его широкой груди и встать ровно, хотя мое сердце колотилось рваными скачками. Невольно уставилась на Ульрана. Поймав мой оторопевший взгляд, ведь даже следа от раны, источавшей тьму, не осталось, криво ухмыльнувшись, он зловеще произнес: «Ну что, Икана, теперь ты знаешь, что находится внутри нас. Думаешь, только тьма жестока? Нет, свет гораздо страшнее. После знакомства с ним от тебя даже пепла не останется». «Если только обоюдные чувства — обман», — сухо поправил подошедший к нам с Архараном Сейлишран. Мой свет смотрел на меня тревожными, потемневшими почти до черноты глазами. Я мотнула головой, отрицая возможность обмана, а в голове билась мысль: «Вот значит, что удерживает внутри наручи с рунами». Подобную квинтэссенцию энергетической мощи, заменяющей кровь, я не могла себе даже представить. Но, глядя на хмурого Сейлишрана, вдруг успокоилась. Вот же он, с обычными чувствами и эмоциями, почти привычный мужчина, и уже чуточку родной. Пусть пока лишь номинально, через связь с кланом Лоуфар, но даже это дарит надежду на лучшее. Наверное, что-то отразилось в моих глазах под влиянием эмоций, потому что глаза Сейлишрана посветлели, стали прозрачными, сумрачно-серыми. «Виры, вас заждались невесты и проверка на доверие», — строго напомнил Архаран. И бросил на меня предупреждающий взгляд, тем самым напомнив принять подобающий вид. Кто-то убрал изолировавший нас купол, и я вновь очутилась под прицелом десятков глаз. Любопытствующим потребовалось немного времени, чтобы осознать, число невест уменьшилось до 72. Наверное, не всем пришлось по душе, что одна вечно влипающая в неприятности шаграйка каждый раз из них каким-то чудом выбирается. «Хвала великому Раневиру!» С облегчением ринулась ко мне Ильдира, еще и Рисаж с собой за руку тянула. «Я за тебя испугалась, а оказалось...» С не меньшим облегчением и растерянно призналась Рисаж. «Верно ты подумала». Расстроена, едва слышно выдохнула я. Поговорить нам, к счастью, не дали. Началась проверка, для которой нас сюда доставили. Всех невест попросили собраться кучнее, и вновь, как на отборе, распорядителю тактично и вежливо помогали стражи в красной форме. Вскоре, в наступившей пугающей тишине, Даки Архаран озвучил порядок выполнения очередного задания, указав в сторону тех самых пяти скал пальцев, которыми я заинтересовалась по прибытии сюда. «Повторюсь, сегодня мы с вами проверяем доверие, доверие к изначальным. Вас по очереди будут переносить на вершину вон той черной скалы». Он махнул рукой на пятую скалу, большой черный палец напротив четырех других. «И вы будете прыгать с нее». «Прыгать со скалы?» — сдавленно просипела одна из невест. «В чем смысл?» — подняв руку, спросила Рисаж. У нее задергался хвост. Видимо, даже упоминание о прыжке в бездну изрядно напугало. «Смысл в доверии. Улыбнулся ей Архаран. Готова ли невеста шагнуть в неизвестность за своим изначальным? Верит ли, что избранный дракон всегда спасет? В любой ситуации, даже если внизу источник хаоса. Я передернулась, вспомнив свои ощущения, когда хаос пил мою магию и жизнь, вымораживая нутро. Судя по посеревшим лицам Рисаж и Эльдиры, они подумали о том же. «Какая-то глупость!» — не выдержала Кайкусь. «Как вы это проверите с крылатыми?» «На подобный случай временно лишим вас способности летать». Еще шире улыбнулся Архаран. Зря он так оскалился. По-моему, сейчас половина невест сбежит с поиска. «Ваша задача только в одном — добровольно шагнуть в неизвестность. Довериться». «И что будет дальше?» — вопросила друида Амелис, которая и сегодня предпочла зеленое балахонистое платье. «Дальше у всех будет по-разному. Возможно, для кого-то шаг в бездну окажется невыполнимым заданием, для кого-то станет проверкой силы духа. Дочери великих домов, я желаю всем удачи. Сейчас на ваших руках появится порядковый номер, согласно которому вы будете проходить испытания». В руках Архарана, будто из воздуха, соткался всем знакомый жезл с кристальным навершием. Резкий взмах, и над толпой замерших невест рассыпались блестки, и вскоре каждая рывком подняла ладонь, проверяя свой номер. «Я 11-я», — шепнула Эльдира. 17-я, — передернула плечами Рисаж. 35-я, — показала я ладонь. «А я 20-я». Наигранно весело уведомила нас подошедшая Кара, судя по ее осунувшемуся серому лицу, тоже боится. «У меня 64-й номер», — послышался неуверенный голос волчицы Марис. Бросив на обеих раздраженный взгляд, мы с подругами нервно вздохнули. Ожидание своей очереди станет дополнительным испытанием. Первыми площадку покинули 9 изначальных. Разноцветная стая драконов устремилась к 4 скалам пальцам. Закружилась, наверное, примериваясь. Затем каждое крылатое чудовище выбрало себе уступы, будто нависло над пропастью. Вскоре на черную вершину в сопровождении 4 гвардейцев отправилась первая участница поиска — светлая эльфийка Уна, медноволосый огонек. В волнении она терзала изумрудную ткань своих широких шаровар, то сжимая в кулаках, то разжимая. Презрев предоставленные нам для отдыха под навесом походные раскладные стулья, невесты потянулись к краю площадки, чтобы лучше видеть происходящее на соседних скалах. К сожалению или наоборот, пропасть, в которую нам придется шагать, частично скрыта основанием ближайшей скалы. Если кто-то разобьется, не увидим, да и вряд ли это будет приятным и мотивирующим на повторение зрелищем. Несколько десятков пар женских глаз напряженно и тревожно наблюдали за тоненькой, одинокой девичьей фигуркой у края поразительно символично окрашенной природой скалы в черный, траурный цвет. Неподалеку от Уны замерли стражи, они не будут вмешиваться в процесс принятия девушками решений, а Уна все стояла у края, не решаясь сделать последний, возможно, смертельный шаг к непонятному доверию. «Ах!» Испуганно-восхищенно одновременно выдохнули мы, когда светлая эльфа шагнула в пропасть. Эхо понесло ее вопль ужаса по горам. С одной из 4 скал сорвался темно-синий дракон, устремившись на перерез падающей девушки. К сожалению, дальнейшее мы не увидели. «Он ее спас?» Едва не плакала другая эльфа, темная Смерлоса. «Самое неприятное, что, похоже, не все из нас узнают правду», — мрачно ответила Рисаж. «Надо думать, если кто-то не пройдет проверку на доверие, отправиться домой, потому что думать, что будет, если не поймают...» Архаран, таинственно улыбаясь, глядя на нас, назвал имя второй прыгуньи Даки Кайкусь, вежливо взял ее за руку и... «Они появятся?» Испуганно просипела Кайкусь, заглядывая себе за спину и тщетно пытаясь выпустить крылья. «Обязательно, Даки. Сразу после испытания». Спокойно, даже мягко пообещал Архаран. Я, честно, не ожидала от бойкой, хитрой и беспринципной Кайкусь всего, что она вытворяла на черной скале. Отпрянув от края бездны, Феникс вертелась огненным волчком, царапая себе спину и плечи, наверняка пыталась выпустить крылья, вопила, затем вовсе рванула прочь, врезалась в заступивших ей дорогу стражей, дралась с ними, будто обезумела от ужаса. Ей что-то говорили, видимо, пытались успокоить, но она отчаянно мотала головой, потом еще и кусаться начала. «Не смогла», — тихо констатировала очевидный Рисаж. «Не выдержала», — добавила сочувствием Эльдира. Черная скала опустела, четверо стражей исчезли в портале вместе с Кайкусь. Проверка проходила мучительно долго. Не каждая решалась прыгнуть, но, увы, помогать кому-то волшебным толчком в спину никто не пытался. Натянуто нам улыбнувшись, Ильдира отправилась покорять бездну доверия. Архаран зафиксировал ей крылья, искренне улыбнулся, пожелав удачи и кивнул ее сопровождающим. Дальше Ирлинга всех удивила. Она подошла к краю скалы, показалось, кого-то поискала глазами и шагнула в пропасть. Я задохнулась от страха, а следом чуть не захлебнулась от облегчения, когда алый дракон Ашкерана, немедля оттолкнувшись от уступа, устремился к безмолвно падающей белой фигурке. «Пожалуй, у Ильдиры появился шанс обрести любовь в этом поиске», — шепнул Эрисаж, склонившись к моему уху. «Очень надеюсь», — тихо согласилась я. Переживать за Эрисаж пришлось дольше и напряженнее. На черной вершине Нага сначала металась по периметру, никак не решаясь прыгнуть. Ей было страшно даже подойти к краю. Похоже, Архаран не просто так упомянул про хаос в своей речи. Уж больно напуганной выглядела деятельная и уверенная в себе шакарка. В какой-то момент, сжав кулаки и задрав голову, она отчаянно заорала, то ли гневаясь на богов за испытания, то ли на себя за страхи, затем припала к земле и в следующий миг с помощью хвоста толкнула себя вверх и вперед, лишив возможности передумать. Перелетев несколько метров, она ухнула в бездну. Секунда, вторая, и вот уже чернильно-черный дракон Шейрона бережно перехватывает ее в полете лапами и уносит прочь. Мы радостно переглянулись с Карой, сидевшей по соседству. «Ну что, Икана, пожелаешь мне удачи?» Как бы сомневаясь, спросила львица, проследив за 19-й девушкой. «Удачи, Кара!» — усмехнулась я. «Что мне стоит доброе слово, если ей так хочется? В этом поиске, что бы ни думали сами изначальные, тем более невесты, выбирают боги. И кто я такая, чтобы спорить с ними?» Кара решилась прыгнуть почти так же быстро, как Эльдира, хотя решение далось ей нелегко. Я удивилась, заметив, что пока львица летела вниз, дракон Ашкерана повел себя странно, нервно забил крыльями, явно не желая срываться с места, однако его будто кто-то заставил, и в какой-то момент алый дракон рванул за падающей девушкой. Меня это действительно заинтриговало, заставило по-другому оценить предыдущие испытания и внимательно наблюдать за следующими. Нередко случалось, что ни один из девяти изначальных даже не шелохнулся, чтобы спасти некоторых девушек. Иногда драконы срывались ловить словно по велению души или по иной причине, мне неведомой. Я было решила, что каждый изначальный бросался спасать девушку, тронувшую его сердце, но поняла, что ошиблась. Иногда изначальные срывались не к одной, а к двум и более. Один раз невесту ринулись спасать сразу двое драконов. Казалось, падением и воплем ужаса не будет конца. Я погружалась в состояние тоскливой безысходности, усталой тупой покорности. И когда настала моя очередь, я с радостным облегчением рванула к Архарану блокировать крылья и драконицу. «Удачи, уголек», — улыбнулся он, передав меня четверке стражей. «Ну что сказать, у самого края зловещей черной вершины моя решимость испарилась без следа. Драконы не сказали, что на дне пропасти активирована печать хаоса. Ее эманации будто царапали мне внутренности острыми ледяными осколками, стискивали сердце и трепетавшую от ужаса душу. Отчетливо вспоминалось, как я умирала в другой подобной печати, замерзая, теряя магию, зверя и жизнь. Замерев на краю, я с содроганием глянула вниз. Дна не видно, там клубится голодная смертельная тьма. Целых 9 ящеров-спасителей караулят на соседних скалах, но разум в панике голосит, они слишком далеко, не успеют, не достанут, не захотят спасти. Мой умоляющий взгляд устремился к мощному белому дракону, державшемуся за уступ, распластавшему по каменной поверхности огромные крылья в готовности взлететь. Он пристально следил за мной, словно в ожидании добычи, мой дракон. Подышав, хотя перед смертью вряд ли можно надышаться, глядя только на своего дракона, я сделала последний шаг и ухнула вниз. Падала молча, зажмурившись, с ощущением, что моя душа осталась наверху, а вот тело летело в пропасть. Мгновение, второе, третье, и меня словно в клещи взяли, перехватив поперек тела, резко мотнули в сторону и понесли прочь из этого во всех смыслах темного места. Приоткрыв глаза, я увидела белое чешуйчатое драконье брюхо и мощные лапы, огромные когти, державшие меня, словно в клетке, покачивались в такт с крыльями. «Я очень рада, что меня спас именно ты!» Вырвалось у меня признание. Думала, из-за ветра и шума крыльев не услышит, однако, изогнув шею, дракон приблизил ко мне жуткую морду, сверкнув серыми, весьма разумными глазами, еще и лукаво подмигнул. Затем обогнул две вершины и начал снижаться в узкую долину, над которой кружило много драконов поменьше, чем изначальные, гвардейцев, помогающих нам проходить испытания. Я успела рассмотреть петляющую по долине между валунами неглубокую реку. На относительно ровной каменной площадке возле заводи был устроен временный лагерь для невест, которые прошли испытания. Некоторые из них приветливо помахали нам руками. Сейлешран филигранно приземлился со мной в одной лапе, выбрав местечко в стороне от лагеря. Всего мгновение, и вот меня прижимает к себе спиной не огромное чудище, а великолепный мужчина. По-прежнему одной рукой. Затем он мягко, я бы даже сказала, обеспокоенно улыбнувшись, тихо спросил, натерпелась страху. Грустно усмехнувшись, призналась, «Начинаю привыкать». «Я очень благодарна вам, Вир Селишран, что не дали мне упасть». Мы смотрели друг на друга, не отрываясь, не обращая внимания на шум воды и ветра, крыльев, голос. «Никто не упал, Эйкана. Некоторых невест ловили гвардейцы». Огорошил меня Селишран. Нет, я, конечно, догадывалась, что разбиться никому из нас не позволят, но... «Почему они, а не вы?» Вырвалось у меня. Селишран вздохнул, поставил меня на ноги и отступил на шаг, прежде чем ответил... «Сегодня не только вы. Мы тоже проходили проверку. Только ее смысл различается. Но пока тебе рано обо всем знать». «Почему?» «Я шагнула к нему, чтобы убрать расстояние между нами». «Целее будешь, ящерка». Заодно улыбнулся Селишран, еще и по носу легонько щелкнул. Я с досадой поджала губы, с трудом удержавшись, чтобы не задрать нос и с самым гордым видом удалиться. «Пора взрослеть». «Хорошо, Вир Селишран. Я подожду». «Надеюсь, вы мне поясните смысл ваших проверок, когда будет можно». Согласилась я, чем приятно его удивила. «Обязательно, Эйка. Иди к подругам, они беспокоятся о тебе». Через минуту в небо взмыл белый дракон, направился обратно к черному пальцу. Я отчаянно надеялась, что буду единственной, кого захотела спасти это прекрасное чудовище. Вскоре я радостно обнималась с Эльдирой и Рисаж и улыбалась Каре. Ближе к вечеру Даки Архаран объявила завершение испытания, с сожалением сообщив, что 21 участница не прошла его. Соответственно, девушки отправились домой. Оставшиеся невесты, 51, получили призы за самоотверженность, силу духа и доверие изначальным. А до завершения я прогуливалась среди девушек, исподволь прислушиваясь к разговорам. После испытания все стремились хоть кому-нибудь выплеснуть свои переживания. Я невольно запоминала, кого из них кто ловил. Слушала и обмирала каждый раз, боясь услышать Сейлешран или Белый Дракон. Но нет, Белоснежный Драконище потрудился спасти одну невесту — меня. На остров Первой Зари я возвращалась не измотанная переживаниями, как многие невесты, а с возрастающей надеждой и разгорающимся пламенем любви в сердце.